Весенний дождь. Еще светло перед окном. В разрывы облак солнце блещет, и воробей своим крылом в песке купаясь трепещет. А уж от неба до земли, качаясь, движется завеса, и будто в золотой пыли стоит за ней опушка леса. Две капли брызнули в стекло, от лип душистых медом тянет, и что-то к саду подошло, по свежим листьям барабанит. 1857 год.